снегом. Наместник теперь уверен, что ты шпионка. Я ходила помочь парнишке. Судя по всему, успешно. Кивнул Разнег наверх. Я до сих пор не могу понять, что с ним случилось. Но он теперь совсем другой. Фигура остановилась над городом на высоте примерно 3 теремов и ярко осветилась шаром, вспыхнувшим в руке. Разнег увидел лицо Лада. «Слушайте меня, жители Иньмы!» Разнесся над городом громогласный голос. С вершин деревьев взметнулись темные облака потревоженных птиц. «Слушай меня, крестьянин! Слушай меня, ремесленник! Слушай меня, воин! Слушай меня, всякий свободный и несвободный ребенок или старик, мужчина или женщина! Слушай меня, наместник!» Разнег не мог поверить, что все это не сон. Всего несколько часов назад этот парнишка говорил тихо, неуверенно, и еле мог высечь из пальца искру. А теперь он излучал силу. «Я Лада, верховный волхв темного княжества, последний волхв, и я должен сказать вам тяжелую, но важную правду. Я узрел ее сам, почти потеряв жизнь. Итак, вот вам правда. Боги оставили нас. Или же их никогда и не было. Наши молитвы бесполезны. Их никто не услышит. Есть только темнобог. Есть только хаос и тьма. И они пришли уничтожить нас. Война, на которую вас собрал великий князь, война не с захватчиками, не с иноземцами, не с врагом. Это война с такими же, как мы. Людьми, братьями, сородичами. И чем больше мы убьем друг друга, тем легче победит не человек, не брат, не сородич, а зверь. Зверь этот жесток и коварен. Он хочет лишь одного – ваших душ себе на пропитание. Для этого он сталкивает нас через наших правителей. Все они у него в кулаке. Да, вы правильно поняли. И великий князь тоже слуга темнобога. Лада замолчал, ожидая реакции толпы. И она последовала. До верхушек сосен донесся недовольный ропот и выкрики. Разник заметил, как возле наместника собирается несколько дружинников с длинными луками. Лада дождался, пока толпа поутихнет, и заговорил вновь. «Великий князь служит темнобогу. А значит, и все, кто служит великому князю, тоже служат темнобогу. И я призываю всех, кто не хочет этого. Отрекитесь от него. Идите за мной. К победе над смертью. К победе над злом. Я знаю, как победить. Также я знаю, как трудно вам принять услышанное, поверить в эти страшные слова. Но скоро вы убедитесь воочию, я принес правду». «Ну все, болтун, хватит смуту наводить!» Выступил вперед Добран. «Наговорил достаточно. Богов очернил, князя оболгал, открыто призвал к бунту. Весь честной люд был свидетелем. Посему приговор. Именем великого князя приговариваю к тебе немедленной смерти!» Добран махнул рукой, и лучники позади него одновременно выставили луки и дали залп тяжелыми стрелами. Но Лада действительно стал другим. Стрелы даже не долетели до него. Они сгорели в резких вспышках, не долетев до него пары локтей. Озадаченные лучники дали еще залп, но его ждала та же судьба. А затем Лада повел рукой, и дружинники, как подкошенные, рухнули оземь. К ним кинулись обеспокоенная родня, но все оказалось хорошо. Лучники оглушительно захрипели, погруженные в глубокий сон. Лада медленно спустился на землю в нескольких шагах от наместника. Тот положил руку на меч и огляделся по сторонам. К его удивлению, дружинники не поспешили ему на выручку. «Даю тебе последний шанс, Добран. Ты наделал много зла. Пора все искупить». Добран сплюнул и вытащил меч. Лада поднял руку, и в кончиках пальцах стало разгораться пламя. И тут же между ними встал Разнег. Лада опустил руку и улыбнулся. «Разнег, рад тебя видеть». «Я не знаю, что с тобой произошло, Лада. хмуро сказал Разнег. «Но то, что ты делаешь, ошибка. Ты потерял разум. Тебя обманули видениями. Ты в плену лжи и идешь против своего князя и своего народа. Остановись!» «Я так благодарен тебе за тот поступок!» Продолжил улыбаться Лада. «Я так много узнал. Если задуматься, то именно благодаря тебе у нашего мира появился шанс. Невероятно, правда? Из предательства и подлого удара со спины рождается шанс победить тьму». «Я действовал, как должен был. И ты должен поступить так же. Прекрати это представление и расскажи, удалось ли тебе выполнить приказ великого князя?» «Слушайте, люди добрые!» Снова повысил голос Лада, и тот разнесся по всему городу. «Передо мной стоят дружинники великого князя, которые были с ним в той битве 100 лет назад, когда непостижимым образом обескровленному войску Брислава удалось разбить своего брата. Как им это удалось? Вот разгадка. Великий князь принес клятву верности Темнобогу в обмен на победу и бессмертие для себя и своих воинов». По толпе пронесся недоверчивый шепот. «Он стал слугой Темнобога, и теперь, если мы ничего не сделаем, впустит его в наш мир. Темнобог сделает его своим наместником в этом мире, который должен будет приносить в жертву ему ваших детей, ваших внуков. Это будет мир жестокости, зла, боли, страданий и угнетения. Я же предлагаю вам свободу. И говорю еще раз, отрекитесь от тьмы и следуйте за мной». «Довольно!» Уставший сдерживать гнев наместник оттолкнул Разнега плечом и занес тяжелый меч над Лада. Еще мгновение, и его разрубит пополам. Но Лада спокойно поднял руку. С его пальцев сорвались огоньки, и в мгновение ока облепили Набрана с головы до ног. Он замер, как статуя. Меч выпал из его одеревеневших рук и с глухим звуком провалился в снег. Лада перевел взгляд на Разнега. «Ты со мной? Или с ним?» Разнег кинул взгляд на своего боевого товарища, оглядел толпу. Никто не выказывал особой поддержки ни Лада, ни своему наместнику. На лицах большинства было написано настороженное ожидание, кто же одержит верх. Добран явно был не особо популярен среди своих людей. На них рассчитывать не приходится. Разнег быстро обдумывал вариант отвлечь внимание Лада и резко напасть на него, но отбросил эту мысль. Ровно тоже попытался сделать Добран, но Лада оказался быстрее. «Я с князем. Делай, что собрался». Лада с грустью покачал головой. «Ты еще поймешь, как сильно ошибаешься». Мерцающие огоньки облепили Разнега, заползли на лицо, залив светом глаза. Он холодно отметил, что не может пошевелить ни одним пальцем, не может даже моргнуть. Вдруг он ощутил, как отрывается от земли и куда-то медленно летит. Эрис была не по себе от всего происходящего. Она наблюдала, как без малейших усилий Лада приподнял двух пленников над землей и направился к темнице. Они поплыли за ним по воздуху. Один взмах, и тяжелая дверь слетает с петель и жутким грохотом отлетела в сторону. Эрис разбиралась в механизмах магии, не так глубоко, как ученые из Академии, но лучше, чем подавляющее большинство махейской элиты, использовавшие одни и те же зазубренные в школьные годы алгоритмы и движения архе. Им хватало этого для жизни в свое удовольствие, и они не стремились проникнуть в тайны искусства, понять, как оно работает. Им было достаточно того факта, что оно работает. Ее знаний хватало, чтобы понимать. Никто не может так быстро поднять свой уровень, как это сделал Лада. Это просто невозможно. Как невозможно ребенку научиться говорить за один день. Ведь организму, телу, душе требуется время, чтобы впитать эти навыки, сделать частью себя, житься с ними. А раз это невозможно, то значит Лада либо умело скрывал свои навыки до этого момента, либо это не Лада. Эрис подошла к дверному проему и осторожно заглянула внутрь. Лада ходил от клетки к клетке и коротко опрашивал каждого заключенного, за что он здесь сидит. Тех, кого Добран кинул в темницу по своей прихоти, он тут же выпускал. Остальных — убийц, воров, насильников — оставлял сидеть. Один из них, самый хитрый, быстро просек, что к чему. И когда Лада подошел к нему, выложил складную историю о своем заступничестве за несправедливо обвиненную девушку, которую казнили ни за что по приказу Добрана. «Зато и сам пострадал, волхвальщик», — ощерил гнилые зубы сиделец. Лада внимательно посмотрел ему в глаза и коротко бросил. «Ложь». Больше он к этой клетке не возвращался. В последней клетке его ожидал слепой старик-волхв. Лада отпер клетку, бережно взял Велибора за правую руку и острой, как лезвие меча полоской огня, разрезал браслет из хладного металла. Половинки браслета со звоном ударились о каменный пол. Затем Лада наложил руки на лицо старика и прошептал несколько слов. Когда он убрал руки, бельма на старых глазах исчезли, и в них появилось сознание. Старик ошалело потряс головой, осмотрелся и вдруг захохотал. Затем встал на колени и низко поклонился. «Ты сумел! Ты, мальчишка, стал видящим! Как я счастлив! Значит, все это было не зря!» Лада подошел и помог ему подняться. «Да, я вижу тебя, Велибор. Ты дождался. Тебя мучили, морили голодом, пытались отравить, оклеветать, предать забвению, задавить несвободой. Но я возвращаю справедливость. Теперь ты свободен, а твои гонители займут твое место». Он вывел старика из клетки, а затем туда медленно влетели искрящиеся Разняк и Добран. Клетка за ними захлопнулась. Жители Скугина оставались в тревожном ожидании и обсуждали между собой произошедшее. Над площадью стоял гул, как в лесу рядом с ульем диких пчел. Когда из темницы появился Лада, осторожно ведя под руку Велибора, гул стих. Он сразу повел старика сквозь расступающуюся толпу к терему. Растерянная охрана выставила вперед мечи, но Лада махнул ладони, и те заснули. Он отворил тяжелые, украшенные драгоценными камнями двери и указал людям. «Этот дом тоже ваш. Каждый гвоздь в нем, каждая черепица, каждый камень в основании оплачен вашими слезами, потом и кровью. Следуйте за мной». Он вошел внутрь, не обращая внимания на развернувшуюся позади склоку. Часть людей захотела последовать за ним, но другая останавливала их и ругала за то, что купились на уловки посланца Темнобога. Завязалась драка, но дерущихся тут же разняли. В итоге от толпы отделилась небольшая группа и тоже направилась в терем. Идущие первыми смущенно замешкались перед высоким порогом, но напирающие сзади втолкнули их внутрь. Эрис вошла последней и осталась в дверях, прислонившись к косяку. Она увидела, что Лада стоит возле большого стеллажа, где хранились книги с законами Иньмы. «Уже почти 100 лет. Великий князь правит всеми княжествами, связав их единым законом. Имя этому закону — страх. Никто не может выступить против его воли, иначе будет уничтожен. И наместники князя, его боевые товарищи, посаженные в захваченных землях, чуждые местным обычаям и народам, проводили его волю. Кто-то мудро, а кто-то жестко. Наместник Добран оказался самым злобным, жестоким и глупым». Лада указал на полки с законом. «Довольны ли вы таким законом? Справедлив ли он? Когда княжеский человек защищен, неприкасаем и всегда прав, а простой, честный человек во всем виновен, всем должен и жизнь которого стоит чуть дороже скотины. Сколько из вас лишь за дерзкое слово пытали каменным железом, выкручивали суставы, бросали в сырые подземелья, чтобы черви разъедали изнутри. Вы думаете, светлые боги, будь они здесь, допустили бы такое? Нет. Это путь Темнобога и его слуг. Но я пришел, чтобы все изменить». Справа от стеллажа стоял парадный доспех наместника и воинский топор, украшенный искусной резьбой. Самые драгоценные экспонаты, для создания которых весь Скугин отрабатывал дополнительный день в неделю на протяжении 5 лет. Наместник содержал специальных слуг, которые каждый день охраняли сокровища от малейшей пылинки или пятнышка. Лада взял топор и резким взмахом разбил стеллаж с законом. Бесцеремонно выбросил книги в одну большую кучу на полу и щелкнул пальцами. Книги вспыхнули пламенем без дыма. Отблески заиграли на лицах жителей, завороженно уставившихся в огонь. «Жители Скугина и Иньмы, не пройдет и 3 дней, как я дам вам новый закон. Он будет строг, чтобы воздавать по заслугам, но справедлив, чтобы править не страхом, а уважением. Знатоком этого закона, толкователем и верховным судьей, будет отныне ваш старый знакомый, Велибор. Слепота его да будет признаком беспристрастности. Идите и скажите родным и друзьям, чтобы шли по домам и жили, как раньше. Никто не пойдет на войну, ведь каждый убитый на поле брани — это помощь темнобогу». Книги нагорали, осыпаясь пеплом. Огонь утихал. Толпа повалила из терема, встречаемая вопросительными взглядами остальных. Лада поманил Эрис пальцем, и когда она вошла, движением глаз закрыл тяжелые двери. «Нам нужно поговорить». Он повел Велибора и Эрис в общую залу, где они сели за стол, причем Лада занял место сбоку, а во главе стола усадил старца. Эрис заметила, как, отделившись закрытыми дверями от толпы, Лада сразу осунулся. На его лице проступила усталость. «У вас, наверное, столько вопросов». Улыбнулся он. «Представляю, как для вас все это выглядит. Еще день назад я был другим человеком. Но на самом деле, я 60-летний старик. И совсем недавно общался с темнобогом». Эрис не выдержала и фыркнула. «Прости, но ты уверен, что это не видение, не горячка или что-то еще? Понимаешь ли, наша Академия столетиями исследует вопрос существования богов и почти уверена, что их не существует. Послушай сперва мой рассказ». Первой мыслью Эрис было то, что он сошел с ума там, в лесу. Поехал головой от страха и напряжения. Но Лада начал рассказывать свою историю, и она звучала дико невероятно, но безумно. Он рассказывал и про молчаливых волхвов, и про спокойные крыши Китежграда, и про свои года, проведенные в познании, и про встречу с темнобогом, и про самопожертвование старцев. Эрис слушала с каменным лицом, за которым скрывалась бешеная работа мысли, а Велибор — со слезами гордости и радости. Когда он закончил, над столом повисла тишина. Ее разорвал счастливый голос Велибора. «Как я счастлив это услышать! Мои братья смогли, справились! Скажи же скорее, что мы теперь будем делать?» «Все очевидно. Великий князь избран наместником темнобога. Через него он вергнет мир в войну, принесет столько смерти и горя, что темнобог обретет силы в нашем мире. Поэтому нужно убрать великого князя». «Убрать? Что ты имеешь в виду?» Лада замялся. «То самое». Велибор почесал бороду. «Но как ты это сделаешь? Он бессмертен. Даже если расщепить его на мелкие кусочки, темнобог сумеет собрать их обратно». «Я изучил веду пустоты». Велибор замер с открытым беззубым ртом, а затем низко поклонился. «О, видящий! Это великое достижение! Эту веду никто не мог повторить долгие века! Как тебе это удалось?» «У меня было очень много времени для практики. Но самое главное, в момент, когда ты достигаешь познания, все твои знания и навыки становятся завершенными. Я овладел всеми ведами, которые к моменту познания пробовал изучать хотя бы раз в жизни». «Да, это точно поможет победить князя!» Уважительно кивнул Велибор. «Тогда мы сможем сорвать его планы и выиграть время! Но теперь скажи мне, как ты победишь самого темнобога?» «Создам светлобога». «Как? Умоляю, раскрой мне сию великую тайну!» Лада опустил глаза, и Эрис показалось, что в этом движении мелькнуло смущение. «Этого я пока не знаю, но буду искать ответ изо всех сил. Не знаешь?» Не веря своим ушам, воскликнул Велибор. «Тогда почему ты ушел из Китежграда? Ты мог прочесть все книги, искать ответ еще сотни, тысячи лет. У тебя в распоряжении была вечность». «Потому что портал к Темнобогу, по которому мне на помощь преследовали собратья, открывался как раз из Китежграда», — устало ответил Лада. «И после расправы над ними, Темнобог наверняка проник в Китежград и сжег вместе с этими книгами. У меня не было времени». «О, нет! Выходит, мои братья погибли зря. Выходит, что ты выпустил против Темнобога, ничегошеньки не зная. Ты провел 40 лет в Китежграде, привел к его уничтожению и гибели моих братьев, но так и не познал тайны создания Светлого Бога. Да ты самый худший видящий за все время, что вращается круговорот!» Он вскочил из-за стола и, тяжело хромая, вышел. Лада уставился в одну точку. Было видно, что слова Велибора его расстроили. Эрис вдруг стала его жаль. «Он очень несправедлив». Коснулась она его плеча. «Ты сделал невероятно много». Он кивнул с благодарной улыбкой. «Что такое беда пустоты?» — полюбопытствовала Эрис. «Это самое разрушительное, убийственное и мощное творение наших волхвов. Веда пустоты создает сферу, в которой нет ничего. Совсем ничего. Абсолютное ничто. И окружающее пространство стремится эту пустоту заполнить. Оно схлопывается с такой невероятной силой, что превращает в невидимую пыль любое вещество. Самый крепкий металл ли камень. Эта веда невероятно сложна так, что иногда проходили целое поколение, но так и не рождался волхв, способный ее освоить. Очень похоже на печать хаоса. Я тоже не знаю магов, владеющих ей, но в научных работах встречала упоминание. В Академии точно должна знать про нее. К сожалению, твоя Академия теперь закрыта для нас. И тебя в твоем доме не ждут. Сочувственно кивнул ей Лада. Эрис осеклась, напряженно прокручивая в голове все их предыдущие разговоры. Она точно не рассказывала ни ему, ни Разнегу о перевороте психоза и ее побеге из Махейского союза. «Почему не ждут?» Осторожно поинтересовалась Эрис. «Ты знаешь почему. Переворот этот был не случайен. Его корень все там же». «Откуда ты узнал?» «Я же рассказывал. Видящий видит все. Я видел этот поворот темного круговорота практически полностью. Я опознал его во всех деталях и мельчайших событиях, в какой бы точке мира они ни происходили. И, конечно, я не смог удержаться от искушения. Я увидел, кем были мои родители, как я появился на свет, почему был брошен. Но эта история банальна и грустна. А на кону сейчас стоят гораздо более важные вещи. Например, то, что твои соплеменники вот-вот втянутся в эту войну, подогреваемую Темнобогом». «Нет», – прошептала Эрис. «Этого не может быть!» В этот момент она поверила. Поверила во все, что он рассказал. Ее глаза и уши не обманывали. Это был все тот же Лада, но переживший очень многое. Лицо и тело остались юны и полны молодой силы. Но глаза, в глазах, в аккуратных движениях, в манере разговора, в интонации проявлялись еле заметные по отдельности детали, вместе складывающиеся в картину. Ей стало страшно и плохо. Она поняла, что если все это правда, то их ждет тьма. Тьма, боль, страх и холод. И почти никакой надежды. Если до этого она еще была туманная, далекая, на то, что удастся договориться с великим князем, вернуться с помощью его войска Махею и уничтожить психоза, а затем может и разобраться со странной нежитью, пробравшейся в их мир, то теперь... Да. Эрис все это время преследовала лишь личные интересы. Возможно, она так хорошо поверила в фантастическую идею объединения правителей против хаоса, что сама купилась на это. Хороший лжец должен верить в свою ложь. По крайней мере, в тот момент, когда ее произносит. Но все же, главной задачей было использование чужеземного войска против психоза. Эрис не могла вынести той мысли, что он победил, переиграл ее. Заставил поверить в собственную безобидность. Да, к этому привела ее собственная гордыня. Ведь установив крепкую власть своей партии, она решила стать еще и великой ученой, как мать. Думала, что все предусмотрела и может оставить город без присмотра, даже на несколько лет. И поплатилась за это. Волновало ли ее вторжение хаоса до этого момента? На самом деле не сильнее, чем собственное поражение. Даже наоборот. Вторжение показалось ей невероятной удачей и подарком судьбы. Без этой угрозы было нечего продемонстрировать на чужбине, нечем оправдать свое скитание, не заслужить внимания правителей. И уж тем более никто бы не дал ей войска. Она мечтала холодными вечерами, как с триумфом возвращается в родной полис, как видит страх и ненависть в глазах психоса и его мамаши перед тем, как их предадут полностью лояльному Эрисунду. Она мечтала взять реванш и снова доказать всем, что она сильнее и умнее их. А теперь... ничего, это уже не важно. Ничего. Над миром сгущались тучи совсем другого размера, и вся ее хитрость, все вероломство блекли по сравнению с той партией, которая разыгрывалась сейчас на небесах. Эрис ощутила себя невероятно уставшей и одинокой. Она вытерла слезу и поймала взгляд Лада. Он смотрел на нее с пониманием и сочувствием, хотя вряд ли мог догадываться, чем на самом деле вызваны эти слезы. «Поспи», — мягко сказал он. «А ты?» «Преуспев в познании, я получил несколько полезных умений. Например, научился бодрствовать постоянно. А тебе нужно отдохнуть». Она кивнула и направилась в спальню, но, проходя мимо Лада, остановилась. И сама себя не понимая, наклонилась и поцеловала его. Лада действительно не спал. Он приказал принести ему фолиант с пустыми страницами, перо и чернила. Пока теремский смотритель выполнял поручение, Лада сделал странную вещь. Вышел во двор терема и провел рукой над покрытой снегом клумбой под окошком, где летом садовник выращивал цветы. Следующие два дня он без остановки писал. Перо летало по страницам без единой помарки. Лишь один раз ему пришлось отвлечься, когда Велибор пришел извиниться и получить инструкции. Они заперлись в главном зале и долго что-то обсуждали. Затем Лада вернулся к работе, а Велибор устроил опрос стражников, отбирая из них своих будущих помощников. Большая часть не прошла отбора и была распущена с выплатой достойного жалования. Еще часть, после разговора с Велибором, отправилась прямиком в темницу. Те, которые активно участвовали в пытках, казнях и запугиваниях, устраиваемых Добраном над жителями Скугина, даже если они пытались скрыть это, у них не получалось. Велибор умел отличать правду от лжи. Оставшиеся оказались теми, кто всегда был на задних ролях. Их презрительно называли слабаками за то, что они отказывались пытать и убивать, угрожать родным тех, кто не понравился наместнику. Они просто несли службу, ловили тати и душегубов и всегда были готовы встать в строй, если кто-то нападет на родной город. Именно они и стали личной охраной нового наместника Иньмы, Велибора. Эрис все эти дни бродила в одиночестве по двору, иногда выходя на улицы города, где на нее с подозрением косились все подряд. Она впала в непривычную для себя апатию. Нужно было придумать план действий,